Родился я в Новом Граде, а зовут меня Садко Гусляр. Не знаем такого, не ведаем. А чего пришел на почестен пир? А зачем на пиры ходят? Именитым гостям песню спеть. Пой, посмотрим, каков ты есть гусляр. А не ток за шей. А чего ему петь? Толчи его. Пусть поет. Не хвастает отцом матерью, глупый хвастает молодой женой, купец хвастает мошной тугой. Золотой казной. На кого это у тебя язык твой срамной повернулся? Как ты смеешь на нашем веселье да такие слова брехать? Да то все присказка. Дозвольте и сказку вам сказать. Доброй ночи. Сегодня бы исполнилось 116 лет Александру Лукичу Птушко, знаменитому советскому режиссеру, мультипликатору, сценаристу, которого сейчас вспоминают крайне редко. Как и его знаменитый фильм, на котором, в общем, росло мое поколение и поколение чуть старше. Его фильм по сценарию Константина Исаева, в свою очередь, написанному по мотивам онежских былин. Это фильм «Садко». Ну и былина, разумеется, называется точно так же. И о самой былине толком в нашей патриотической стране материалов почти не найти. И замечательный фильм, один из лучших советских фильмов всех времен, между прочим, по крайней мере, по числу международных призов, которые он собрал. Сергей Столяров, которому было тогда 40 лет, и который исполнил роль Садко, стал одним из самых популярных актеров страны. Но и не только страны, и мирового кино тоже. На Венецианском фестивале фильм получил «Серебряного льва», и Столяров совершил прорыв в мировой кинематограф. В Венеции он был причислен к лучшим актерам мира за полувековую историю кино, чего, между прочим, для отечественного кинематографа не так мало значит. Ну и кроме того, вот наиболее вероятно, что прототипом Синдбада-морехода в американских фильмах и мультфильмах, многочисленных на эту тему, был не Синдбад из сказок «Тысячи и одной ночи», а именно русский Садко. Садко в кинематографе, Садко в фильме «Птушко». Эта картина была куплена Роджером Корманом, она была куплена для проката в США в 1963 году. И прошла, пусть и небольшим количеством экранов, но прошла очень удачно. И называлась она в прокате в США «Волшебное путешествие Синдбада». И, между прочим, сценарий для английской версии дальнейший написал тогда 23-летний Фрэнсис Форд Коппола. Так вот, такая история. Так русская былина смогла стать однажды американской сказкой. Помните ли вы Садко, дорогие радиослушатели? Помните ли вы его с детства? Думали ли вы когда-нибудь о великолепном Сергее Столярове? Помните ли вы фильм и о чем он? Какой след оставил в вашей душе? Я даже боюсь спрашивать про былину, но очень хочу. Вы читали былину о Садко? Вы читали былины онежского цикла, дорогие мои патриоты? Состоит ли из них ваша душа? Какие уроки вы смогли вынести из былины и из фильма? 495-956-1514. Постоянный телефон Радио России и программа «Серебряные нити». Программа о человеческой душе. Есть ли в ваших душах след фильма «Садко» и былинного рассказа о нем? Заиграйте, мои гусельки, заиграйте струны звончаты. Так подчас переборы мои расплясали соли медушки. Ля-ля-ля-ля. Одна девица, а лучше всех одна лебедушка забирает белые цветики, молодинечки душистые, ля-ля-ля-ля. Серебряные нити. Ну, даже и не знаю, остался ли какой-то след в ваших душах от Садко. А вместе с тем герой этот очень необычный. Прежде всего, он не богатырь и не силач. Он, в первую очередь, музыкант. Он был бедным гусляром, который зарабатывал на хлеб насущный и игрой на пирах, как сейчас зарабатывают музыканты в переходах. И однажды 9 дней подряд он не был зван ни на один пир. Ужас-то какой! Он впал в тоску кручинушку, пошел к Эльмень-озеру и стал играть на пустом берегу. Неожиданно из озера показался сам царь морской, соблазненный, точнее говоря, утешенный игрой музыканта. Получив наставление морского царя, Садко отправился в Новгород и побился на заклад с тремя богатыми купцами, утверждая, что в Эльмень-озере есть чудесная рыба, золотые перья. Он ее действительно поймал и стал торговать, и разбогател. Ну, короче, очень необычная эта былина. И былина эта, рассказывающая об индивидуальности, о том, через что проходит человек для того, чтобы стать человеком. Некоторым человеком, некоторые называют ее русской версией легенды об Орфее, который, как известно, спустился однажды в царство мертвых. Хотя скорее его история похожа на классический миф об Одиссее. Словом, это бродячие истории о нас с вами, о судьбах души человеческой. И это рассказ о судьбе, еще раз скажу, таланта, музыканта. Впрочем, вот что заметила в фильме наша постоянная радиослушательница Катя. Здравствуйте, это Екатерина, город Москва. Расскажу о своих впечатлениях к фильму. Фильм рассказывает о сложном строении русской души. Начинается все с Новгорода, с его непростой социальной жизни, где есть князья, купцы, мастера, простой люд, скоморохи, нищие. В этом фильме также показано сложное строение внутреннего мира человека, где есть земной мир, а есть подводный, морской мир. Это мир бессознательного. И эти миры разрывают человека. Вот как главный герой разрывается между двумя своими любовями – земной женщиной Любавой и морской Ильмени Царевной. На прошедшем вебинаре мы говорили, что море олицетворяет женственность и чувственность. А вот город в сказке – это торговый Новгород – это мужская ипостась, разумная структура реальности, наполненная многообразием форм, которую выражают купцы с их товарами, мастера, кузнецы, плотники. Избыток форм мы видим в пиршестве, где столы ломятся от явств, а купцы хвалятся своими богатствами. Но несмотря на это изобилие, в городе есть нищие. И Садко пытается эту несправедливость победить революционным способом, который хорошо известен каждому русскому человеку. Этот принцип озвучил булгаковский герой «Собачьего сердца» словами «взять все и поделить». Но даже после того, как все раздадено, появляются в городе нищие, убогие и калечные люди. Трифон, скоморох, говорит Садко: «Роздал ты лавки, раздал товар красный, все раздал, что имел, а счастье дал немногим». Но очень антисоветская мысль, ведь главным посылом пролетарской диктатуры было все раздать рабочим и крестьянам, что повлекло еще большее обеднение страны. И я не понимаю, как эту фразу в фильме допустила цензура тогдашняя. Еще одна сложность этого фильма – это путешествие по сложному ландшафту разных культур. Садко приплывает к скандинавам, это викинги. Он плавает в Индию. В фильме мы также видим декорации Китая и Египта. Представителей западной культуры мы тоже встречаем в самом Новгороде, где по ярмарке идут венецианские купцы. То есть режиссер фильма «Птушко» в фильме объединил все – западную, восточную, северную культуры. Россия всегда стояла на пересечении разных культур. Она все в себя впитала. Поэтому русский человек может путешествовать в духовном пространстве своей души, даже не пересекая границы морей. Не будем забывать, что год создания фильма 1952. Это времена железного занавеса. Но фильм показывает устройство русской души, для которой неприемлема изоляция от других культур. Вот только бы построить корабли в нашей собственных душах. Спасибо. Ну не может жить душа человеческая и страна за железным занавесом. И за бетонным тоже не может. Ну не может и все. Если уж она находится на перекрестии, она должна жить общением с разными языками, с разными мирами, вынося из каждого из них что-то для себя, для своей собственной души. Как это сделал легендарный Садко. И спасибо, Катя, потому что никто же, наверное, ну никто не обратил внимания на отчаянную смелость режиссера фильма и сценариста, которые говорили еще при жизни великого диктатора. И почему? Да потому что в сказке можно все. Сказка несет какую-то прививку, которую на всю жизнь запоминают дети. И от этого, наверное, становятся чуть-чуть свободнее. Только неблагодарные крайне редко-редко вспоминают о замечательном Садке. Здравствуйте, Эльвира Юрьевна. Ой, я так долго вас ждала, разволновалась, уже все забыла. Здравствуйте. Вспоминайте. Я 34-го года рождения, я прекрасно помню этот фильм. Всю жизнь восторгалась красотой и даром самого артиста, видите, Звоновалова, все забыла. Сергея Столярова. По-моему, там играет юная Алла Ларионова. Да, Люба Угуслаевна. А вот Водяную Малышеву, вот как-то не могу вспомнить. Тоже очаровательная красавица-актриса. Но у них более счастливая судьба актерская. Вы про кого? Про царицу? Он так много играл фильм, хотя прославился на весь мир. И очень сожалею, что его сын Кирилл, кажется, и внук не такая у них счастливая актерская судьба, как вот у их отца и деда. Очень красивые, необыкновенной красоты и дара артисты. Всю жизнь пронесла любовь к нему. Спасибо вам за эту передачу. Спасибо большое, Эльвира Юрьевна. Здравствуйте, Марина. Добрый вечер. Вы знаете, очень в последнее время показывают Илью Муромца из тех старых, и Садко было уже несколько раз. Ну, вот поскольку я больше оперу люблю. Как-то я не попадаю на эти показы, видимо. Ну, правда, сложности вот у меня. Я хочу сказать просто, вот, что одна из линий – это все-таки о великой силе искусства. Несомненно, несомненно. И ценим ли мы ее, эту самую великую силу искусства? Об этом ведь я и хочу спросить слушателей в передаче. Понимаем ли мы, что сделало для нас то искусство? И понимаем ли мы, что перо сильнее меча? И понимаем ли мы, что музыка способна изменить мир, если очень постараться? Только бы вот все очень зависит от того, какую музыку мы слушаем. Слушаем мы музыку гусли или музыку, которую им диктует морской царь. В общем, все бывает очень по-разному. Простите, Марин, что перебиваю вас все время. Я вот еще хотела добавить, что вот не знаю, кто там это все затеял, но на «Маяке» в воскресенье или в субботу идут старые записи 60-х годов опер. Я даже не могу представить, что вообще сейчас так не поют. Я была поражена. Давали «Пиковую даму». Да, с голосами сложно. Вы только что слушали фрагмент оперы Римского-Корсакова «Садко», да, которую тоже редко всех очень... голосов нет, и вообще все по-другому и звучало, и пелось. Я не спасибо знаю, как большое, это Мария. Большой театр. Ну, я думаю, что как-то вообще говоря, электроники было меньше. Как-то так все устроено. Ну вот, я продолжу чуть-чуть. Так вот, морской царь, услышав музыку Садко, выдал ему возможность выиграть заклад. И два дня подряд Садко скупал все товары, которые были в Великом Новгороде. Но на третий день, когда подвезли товары московские, Садко сознался, что ему не скупить товаров со всего света белого. И запил. Ну, ой, нет, это так наши поступают. Он сказал: не, я, видно, купец богат новгородский, но побогаче меня славный Новгород. Понял он, что бессмысленная эта затея — скупать все товары. Отдал заклад, нагрузил товарами на деньги все того же морского царя 30 кораблей и поехал торговать за море. На обратном пути, как положено, корабли остановились, разразилась буря. Садко догадался, что морской царь требует дани. Но бочки золота, серебра и жемчуга не помогли. И жребий, третий жребий, выпал на Садко, который, захватив с собой гусли, велел спустить себя в море на доске дубовой. После этого корабли немедленно сдвинулись с места. Садко заснул, а проснулся, обратите внимание, он уже на дне морском, в палатах морского царя, где тот требовал, чтобы Садко играл на гуслях. Все стали плясать. И вследствие чего море заволновалось, начало выходить из берегов, корабли стали тонуть, погибло множество людей. По молитвам терпящих бедствия там наверху, на море, сам святой Микола Можайский, это один из образов отечественных Николая Чудотворца, явился к Садко и научил его, как обойтись морским царем. И Садко поступил в точном соответствии с указаниями Николы Можайского. Он прекратил игру, оборвав струны гуслей. А когда морской царь потребовал, чтобы Садко женился на девице морской же, он выбрал из 900 претенденток самую последнюю девицу Чернаушку. После свадебного пира Садко не творил блуда с молодой женой, заснув, проснулся уже на земле, на крутом берегу реки Чернавы, близ Новгорода. В это время он увидел, что по Волху подъезжают его корабли в цельности и сохранности. И в благодарность за спасение свое Садко построил церковь Миколе Можайскому, а на Синее море никогда более ездить не рисковал. Вот такой вот конец былины. Я не фильм пересказывал, а содержание самой былины, самого стержневого онежского сюжета. И сюжет этот, мне кажется, крайне интересным. А вот в фильме есть замечательная деталь из путешествия Садко по заморским странам. Там в Индии однажды он находит птицу Феникс. Опуститесь на ковры, искатели счастья. Здесь преддверие блаженной страны покоя. Вы долго гнались за счастьем, протягивали к нему жадные руки, и, как многие до вас, обрели пустоту. Гол и сир человек на земле, и так будет вовеки. Горе тем, кто хочет деянием добыть счастье. Счастье — это покой, сон, мечта. Слушайте меня, глядите на меня, пока глаза ваши не застелят слезами. И усните навсегда. Какое вам дело до злобы мира и других людей? Никого не жалейте, ни о ком не плачьте. Я, птица Феникс, буду петь вам сладкие песни. Спите. Эти песни. Дура птица, ты быть на белый мир посмотри, спой им, может, сыты станут ваши людишки. Нет, и это, видать, не то счастье, что надо бы нам. Пойдемте, побратенечку. А с окаянной-то этой что делать? Сунь-ка ее под полу, довезем до Новгорода, пусть дивятся люди, все ж чудо. Это можно. Еще кукой. Ах ты, нечисть окаянная. Серебряные нити. Ну, очень похоже на программу «Серебряные нити» и реакцию на нее некоторых дорогих радиослушателей. Ну, правда. Ладно. Это шутка, потому что... Ну, правда ведь предвидели Исаев и Птушко вот эту самую, вот эту потрясающую склонность нашего времени искать бессмертие где-то в покое и комфорте. Спите, граждане, какое вам дело до других людей? Ну, как-то так же все и устроено, разве нет? Ну, конечно, да. Я думаю, что голова Лидии Вертинской, которая играла роль птицы Феникс, обладала совершенно потрясающей гипнотической красотой. Ну, куда уж нам до нее? Вот что сказала о былине Садко и фильме мой замечательный соавтор, наша радиослушательница Ирина. Былина Садко – это миф об индивидуации, если рассматривать ее с точки зрения аналитической психологии. В начале Садко гусляр, шут на княжеских пирах. Когда его не зовут на пиры, он начинает скучать и идет на берег Ильмень озера, и там играет на гуслях с утра до вечера. Играет так, что озеро начинает волноваться, бурлить. Это очень пугает Садко, и он уходит в город. И только на третий раз решается Садко остаться на берегу озера. И тогда встречается с водяным царем. Число 3 – очень важное число в былине. Там все случается на третий раз. Морской царь приносит Садко важные знания о его индивидуальности. На пирах все хвалятся тем, что выдают их главные индивидуальные черты – ум, глупость, силу, молодецкую удаль. Садко может похвастаться уникальными знаниями. Он знает, что в Ильмень-озере есть рыбы-золотоперы. Судя по всему, морской царь – это самость, добравшаяся до порога сознания и разбудившая в Садко его прагматичную интуицию. Он выигрывает спор и становится удачливым купцом. Теперь у него есть все – и палата белокаменная, и молодая жена, и он сам собирает пиры. И теперь и он может похвастаться своим могуществом. Он готов выкупить все новгородские товары. Садко себя переоценил. Опять 3 дня скупал он товары, и на 3-й день понял, что не скупит все. Вовремя остановился и отдал проигранный залог. И вот это умение смирять свое самолюбие, признавать поражение, вовремя останавливаться в каких-то азартных начинаниях очень ценилось. Герой мифа потому и добивается успеха, что обладает этими качествами. И еще одно непременное условие индивидуации. Со своей самостью, с морским царем, иногда надо встречаться. Как только эго окончательно теряет контакты со своим бессознательным, так сразу же в душе начинаются шторма и бури. Морской царь требует дани. И снова 3 раза откупался Садко. Золото, серебро, жемчуг кидал он в море. Не откупился. Живая душа должна туда пойти. 3 раза брошен жребий. Все одно выпадает. Садко должен идти к морскому царю. И он идет и теряет свою волю. Теперь Садко принужден играть на гуслях. Это не он хочет, это морской царь его вынуждает. И в результате этой его игры непрерывная буря на море, корабли тонут, и люди стали молиться Николе Можайскому. Никола Можайский – это древний деревянный образ Николая Чудотворца. От окончательного поглощения эго-самостью спасает обращение к святому. Наставления Николы Можайского позволяют не только сохранить целостность эго, но и расширить его. Садко женится на дочери морского царя, на своей Аниме. При этом до конца и этим архетипом он оказывается не захвачен. Он не творит блуда после свадьбы. И именно она, его анима, помогает ему вернуться на землю, в родной город, к своей жене и дружине. И Садко по возвращению уже не просто купец. Он строит церкви, кается в грехах и исполняет заповеди Божьи. За это ему и поет былина славу. Фильм мне показался гораздо проще. Фильм «Садко», на мой взгляд, просто сказка. Сказочный сон из тех снов, что напевала птица Феникс. Только после прочтения былины образ Садко обрел для меня реальные черты. В фильме знаменательные слова были вложены в уста Садко. «Все бы мне как получше хочется, а подхватит меня и как волной понесет. Хотели как лучше, получилось как всегда», было сказано много лет спустя. «Счастье для всех, которые они ищут, оказывается сном. Только во сне можно каждому нашептать то, о чем он грезит, чего желает. В реальности счастье у всех разное, и дороги к нему ведут разные, индивидуальные». Спасибо большое, Ирина. Вот эти все слова, индивидуация, самость, анима, анимус – это термины Карла Юнга. Индивидуация – это процесс жизни по Юнгу, процесс индивидуального становления и былины Садко, несомненно, передают один из вариантов этого процесса. Анима – это идеальный образ, женский образ в душе мужчины. Анимус, наоборот, идеальный мужской образ в душе женщины. А самость – это представительство Божье в человеческой душе, если говорить попросту. Самость – это и есть та самая искра Божья, к которой всю жизнь восходит человек. Точно так же, как восходит к ней Садко. Только вот почему самостью наши замечательные дамы Екатерина и Ирина называют морского царя, я понимаю, не очень. Потому что какая же она самость? Если она люди губит души людские, когда бури разражаются на море, если она использует искусство Садко во имя разрушения, гибели, это не самость, это омут какой-то, да? Какую-то похожую мысль использовал Пушкин в знаменитой сказке. Помните? «Не хочу я, хочу я быть владычицей морскою». Вот это оттуда же. Вот это поэтому она оказывается у разбитого корыта, потому что хочет быть владычицей морскою. Морской, ну уж если говорить по Юнгу, то морской царь, наверное, представляет собой архетип персоны. Это этакий идеал всемогущества или идеал превосходства, который, о котором человек мечтает в детстве и в юности, и который очень мешает ему жить с другими людьми, потому что тогда, если человек стремится исключительно к превосходству, исключительно к всемогуществу, тогда вдруг неожиданно оказывается, что и прекрасные его таланты и способности используются либо для того, чтобы ничего сделать невозможно, скупить все товары. Ведь такая узнаваемая тоже сегодня мечта, правда? Этакий потребительский идеал. Скупить все. Всех денег не заработаешь, говорят у нас. Так вот, Садко как бы попробовал. Он как бы только не все деньги попробовал заработать, а все товары скупить. Знаете, что такое шопинг? Ну так вот, Садко, король шопинга, как-то так изначально. Понимаете, да? Какая славная история. Так вот, деньги на скупку всех товаров Новгорода и тех, которые потом из Москвы привезут, он зарабатывает тоже через того же самого морского царя. И это не самость, это его тайный идеал, тайная потаенная мечта о всемогуществе, богатства и власти, от которой Садко постепенно уходит. Сначала уходит в путешествие, а путешествие, вне всякого сомнения, объединяет дальние города, дороги и страны. И путешествие – это всегда поиск знаний и поиск нового и неожиданного, неожиданных чудес, которые никак не связаны вот с этим простейшим всемогуществом купца – скупить все товары. И много можно говорить о символах этой дороги познания Садко. Но дело же не только в этом. А дело в том, что его путешествие к русалке — это действительно его соблазненность анимой. Ну, представляете себе выбор, какой у человека? Там не просто много невест, там их 900. Ходи, осматривай, в общем, как бы. И в этом, вне всякого сомнения, можно утонуть, потому что морской царь дарит свое волшебство, свои богатства, свое всемогущество, своих дочерей. Твори, что хочешь. и спасает самость. Как нельзя всего купить, так бессмысленно всего хотеть, бессмысленно тонуть в омуте этих самых детских желаний своей персоны, своей маски. А хочется чего-то настоящего, человеческого и большого. И Садко отказывается от своего детского идеала благодаря вмешательству самости, которой, несомненно, в Илине выступает образ и лик Миколы Можайского, который приходит на помощь. На помощь приходит сама мудрость, если хотите, народная мудрость. И он от своих мечтаний возвращается к своей реальной, земной, ну, может быть, противоречивой и сложной, но земной любви и к ответственности за эту любовь, и к земной же жизни, в которой, наверное, гораздо меньше соблазнов и больше ответственности, чем в том самом омуте. И жизнь свою он посвящает отныне не морю, правда, а Богу. И строят храмы, как очень часто поступали русские купцы, которые понимали вот это самое, что нет смысла, никакого смысла. Не скупишь все товары, не получишь всех знаний и не попробуешь всех невест морского царя. Вот такая вот история. История о том, как человек учится отказываться от омута собственного всемогущества. И музыка его становится нужной не для власти, не для командования морским царем и его свитой, и не для управления теми самыми золотыми рыбками, которые в Былине называются рыбы золотые перья. А нужна она становится для того, чтобы люди вокруг достигли мудрости и научились чувствовать красоту и стали немножко умнее и талантливее. Для этого морского царя в себе, спрута этого, надо победить и перестать желать получить все на свете, а то расстанешься у разбитого корыта. Ну вот, если очень вкратце и не углубляться в символы, то примерно вот такая история. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Играй. Может, сердце отойдет. Ох ты, батюшка, ты царь морской, говорит молва, что ты богатый люд. Где в таких не видел глаз людской, не захочешь гусли, сами запоют. Эх, пляши, пляши, пляши, пляши, пляши, пляши, больно царь с царицей хороши. Как же тебе, батюшка, скуку скуковать? Как же тебе грозному веселу не быть? Не вели Садко забить. Да брось, давай казнить. А вели ты лучше чудищем плясать. Эх, пляши, пляши, пляши, пляши, пляши, пляши. Больно царь с царицей хороши.